Глава 59. Гейс. Я чувствовал, что мне не хватает опыта, чтобы поцеловать Пикси. Я умел целоваться, у меня были девушки, но этот поцелуй самый важный в моей жизни. Я люблю ее, и это еще не все. Она решила дать мне шанс на то, что я стану ее. Монстр по соседству сделал с ней то, что я никогда не смогу стереть. Но все случилось так, как она того желала. Я позволил ей выбирать, и она выбрала. Она хотела поцеловать меня, хотела, чтобы я поцеловал ее. Вряд ли когда-либо в жизни я так много думал. Над тем, где были мои руки, над тем, как мы с Пикси касались друг друга. Для меня было важно, чтобы она знала, что в любой момент может уйти, прекратить все, если ей понадобится передышка. Она была так потрясающе близко, и, наверное, именно к этому и стремилась моя душа. К любви. В любом возрасте. И в будущем, которое меня ждет. Теперь я знал, почему так скучал по ней. Моя душа кровоточила без нее. И как бы мне ни хотелось кое-что сделать с ней, я должен был оставаться сдержанным ради нее. И это помогало мне видеть, насколько она была нерешительна. Но и то, как она возбуждалась, когда я издавал звуки удовольствия. А это ведь только прикосновение. Кожи под майкой, к моему лицу и шее. Я осторожно отпустил ее и завел руки за спину. Она так и сидела на мне. Смотрела с любопытством, а потом наклонилась вперед и поцеловала меня глубже. Я вспомнил вкус ее губ на моих, когда мы были детьми. Сладкая вата и арбуз. Мои руки превратились в стальные канаты, мне не на что было надеяться. Я знал, что она чувствует мое возбуждение. Его было невозможно скрыть. Входная дверь открылась, и Остин объявил о своем приходе, что-то напевая. Я улыбнулся, когда он с шумом вошел в квартиру. Он знал, что что-то должно произойти, но и знал, когда должен вернуться. Он очень тщательно следил за тем, чтобы все требования взрослых, офицера Сэма и миссис Джозефины, выполнялись. Я ценил это и его строгое следование правилам, но мне бы все равно хотелось узнать, как далеко бы зашла Пикси. Она поспешно соскочила с моих коленей и запрыгнула на кровать. Бросила мне подушку, но Остин не стал к нам заходить. Пикси коснулась губ кончиками пальцев и заговорила из-за этой крошечной ограды. «Хорошо было? В смысле, ты же не против?» «Я хотел бы выгравировать это в своей голове. Именно эту секунду, лазерной гравировкой. Ее раскрасневшееся лицо, ее волнение. Что она сделала это со мной? Что она любила меня?» «Да, что бы тебе ни понадобилось, ты можешь взять это у меня». Я коснулся своей груди. Она прошептала. «Я, наверное, облажаюсь. Например, что, если я...» Она замолчала. Я прочитал ее записки в банке из-под кофе. Мне не нужно было, чтобы она рассказывала мне, если только сама этого не хотела. Я опустился на колени и протянул ей руку. Она положила свою ладонь в мою. «Что, если я никогда не смогу стать отцом, потому что буду таким же, как мой?» Она обхватила мою руку своими, заключив в клетку мои переживания. «Ты самый лучший человек, которого я когда-либо встречала». «Не, это ты». Я поцеловал костяшки ее пальцев, а затем лег на кровать рядом с ней. «Матрас провис под нами». Она прижалась ко мне, положив голову мне на плечо, как любила делать. «Как прошла подготовка к выпускному?» «Весело. Я не хочу идти танцевать, если честно. Но такая уж часть этой рутины, да?» Она улыбнулась мне. Я хмыкнул в ответ. «Мне нужно было сыграть в турнире. Когда это будет сделано, я сосредоточусь на выпускном с Пикси и постараюсь сделать так, чтобы она запомнила его навсегда».